Ефим Михайлович. Пока рассказчик, помогая себе руками, напрягал извилины и голосовые связки, Лукин повернулся к компьютеру, привычно тронул пальцами клавиатуру и развернул шикарный на жидких кристаллах монитор. Не этот случай, портсигар. О, но в натуре! Придвинувшись, хрящ едва не уперся шнобелем в экологически безопасный экран и восторженно оскалился. «И образина царская такая же! Чиль в чиль!» «Ладно, молодец, возьми с полки пирожок!» Послышался приятный шелест баксов, глаза доносчика ожили, и, распрощавшись с ним, Лукин в который уже раз самодовольно ухмыльнулся. «Конкуренция, чтоб я так жил!» Однако тут же он сделался серьезен, напористо вошел в интернет и при посредстве специального кода отправил брату в Тель-Авив подробную электронную депешу. Булатный портсигар Николая II того заслуживал. Открыл новый, ну, не доедать же после хряща, пакет фисташек, передумал и, посмотрев на Ролекс, приказал вести себя в еврейский ресторан у Хайма, пользовать фаршированного карпа, такого нежного, что есть его полагалось с костями. Ответ из земли обетованной пришел под вечер, причем такой, что Ефим Михайлович не мог заснуть всю ночь. Тяжело вздыхая, он ворочался, без нужды беспокоил супругу и задремал лишь под утро, и во сне сразу же увидел Зяму. «Если ты мне брат...» — тот был необыкновенно серьезен и пристально смотрел Лукину в глаза. «Сделай так, чтобы о портсигаре знали только трое — ты, я и его теперешний хозяин. А потом, если хочешь жить, забудь о нем». Несмотря на раннее утро, в воздухе уже разливалось душное марево. «Что ни говори!» Нынешнее лето выдалось как никогда жарким, видимо, не врали очкастые умники, что идет всеобщее потепление. Да, и вообще в природе творится черт знает что. Горят леса на границе с Мексикой, торнадо бушует в Канзасе, где-нибудь обязательно то ураган, то засуха, то ливень. Ну ладно еще, что неделя заканчивалась, и в предвкушении уикенда можно было забыть об этих ужасах и думать о предстоящей расслабухе, плевать, после нас хоть потоп. Именно так, видимо, и считала спешившая вдоль Линкольн-авеню толпа, и до плечистого, короткостриженного человека в белых джинсах ей не было ни малейшего дела. Отпустив такси на пересечении с Грин-Лайн-стрит, он не спеша отмерил пару кварталов пешком, затем ненадолго присел в скверике покурить и, наконец, зашел в неприметную дверь, над которой значилось «Удобрение мелким оптом». Поднявшись на второй этаж, он своим ключом открыл туалет и, заняв кабинку, все стены, которые были в отвратительных зловонных потеках, нажал на одну из кафельных плиток. Унитаз беззвучно ушел в стену, и, коротко стриженный, спустившись по ступеням, оказался перед массивной металлической дверью. Набрав код, он вошел внутрь и быстро миновал длинный, ярко освещенный коридор, явственно ощущая, как лучи сканеров просвечивают его до костей. Наконец он очутился в небольшом холле и, направляемый голосом компьютера, «На середину, пожалуйста», занял место в центре. «Здесь вы еще раз оглядели со всех сторон». Затем он предъявил свой зрачок бдительной электроники и через минуту уже открывал дверь, на которой было написано «В Бога верим мы». За ней находился небольшой, скромно обставленный кабинет, а за столом расположился обладатель мощных плеч, шрама на скуластой физиономии и строгого костюма тройки. «Привет, Мартин!» Он повел квадратным подбородком в сторону кресла, и человек в белых джинсах ловко устроился в нем, стараясь не смотреть в лицо собеседника, левый глаз которого был потерян еще в Корее и ныне заменен искусственным. «Доброе утро, сэр!» «Чертова жара!» Щелкнув зажигалкой, скуластый наблюдал с минуту, как тают в воздухе колечки дыма, ловко сплюнул в урну и, наконец, обратился